Наше приземление во дворе замка Ван Бола было эффектным. Для этой цели Феликс выбрал неприметную серенькую сараюшку в стороне от главного здания и, как выяснилось, не прогадал. Как стало понятным из причитаний чернокнижника, в панике бросившегося к обломкам сарая, его радость по случаю нашего явления была бы неполной, если бы мы не умудрились сесть на крышу его наземной лаборатории. После этого инцидента церемонию знакомства можно было считать состоявшейся. И пока хозяин усердно скрипел зубами, считая убытки и возможности, придавая своему лицу гостеприимное выражение, испуганные гости пригласили меня в дом. Феликс тоже устремился обозреть колдовское логово своего прежнего владельца. Но не осмелился ослушаться моего приказа и верной собачкой улегся у крыльца. А Микки рыжим шаром шмыгнул внутрь и затерялся где-то в каменных стенах. Терять мне было уже нечего. Моя страшная смерть от рук Ван Бола – лишь вопрос времени, необходимого ему для того, чтобы прийти в себя. И поскольку по воле судьбы злодейки я временно оказалась хозяйкой ситуации, колдун онемел от злости, а слуги еще больше оробели от страха, я решила отыграть свою роль на полноценного Оскара. Величаво махнув рукой и шепнув заклинание Рокси, чуть не снесла с петель массивную входную дверь с цельного дуба, по-королевски прошествовала в замок в гордом одиночестве, изучая содержимое помещений первого этажа. Все слуги предусмотрительно сбежали, оставив магам самим разбираться в своих непростых отношениях. И, выбрав из них самое парадное, остановилась в нем. Когда черный от злости колдун наконец-то явился за стол переговоров, я уже успела порядком заскучать, сидя на хозяйском троне. «Плоховато как-то гостей встречаешь», – пожурила я. «Ни хлеба тебе, ни соли, ни музыкантов, ни красной ковровой дорожки». «Больно умная стала, как книгой завладела», – огрызнулся Ван Бол. «Ну и жадина же ты, колобочек», – игриво ответила я. «Из-за какой-то княжонки такой сыр-бор развел. На красную девицу полчища нечисти бросил, нелюдей натравил. Уж они меня травили-травили, топили-топили, кусали-кусали. И чего там еще? А, гоняли-гоняли, но все без толку. Неужто теперь сам решил попробовать?» «Где то, что мне нужно?» — без церемоний прошипел колдун. Я похлопала рукой по коленям, на которых возлежала завернутая в платок копия. «А где мой брат?» «В подземелье, где он и привык находиться. Как видишь, я создал своему гостю все условия, а вот ты ведешь себя вызывающе, занимая мое место». После того, как я спустилась с возвышения на пол, Ван Бол с довольной миной взобрался туда и шлепнулся задом на трон. Но тут же подпрыгнул, возопив диким голосом. Сработали канцелярские кнопки, подарок от Степки. «Не признает тебя трон своим хозяином. Теперь только мне на нем сидеть можно», – посетовала я. «И вообще, чего ты там расселся? Проводи гостю в подземелье. Мне не терпится убедиться, что мой брат в добром здравии». «Сначала дай мне книгу». «Сначала отведи меня к нему». После продолжительных перепирательств, во время которых я отказалась передать талмуд в его руки, колдун едва не спепелил меня взором. Продемонстрировала ему краешек переплета. Ван Бол удовлетворенно обмяк на троне и потребовала спуститься в катакомбы. Он заметно оживился. Консенсус наконец был достигнут, и мы покинули светлый тронный зал, чтобы ступить под свод мрачного подземного помещения, больше напоминающего камеру пыток. Вдоль стен стояли непонятные приспособления из дерева и железа, большие деревянные чаны, чурбаки, заставленные склянками разного объема. Посередине расположился стол, на почерневшей поверхности которого я с содроганием разглядела бурые пятна. Интерьер отнюдь не внушал уверенности в завтрашнем дне. Тем более, что на деревянном стуле, связанный по рукам и ногам, сидел Алан. Его голова упала на грудь, и если бы не веревки, он бы едва удержался в сидячем положении. У меня потемнело в глазах. «Что ты с ним сделал?» «Что он собой сделал?» — поправил меня колдун. Не правда ли? Вампир, отказавшийся от крови и от силы, которую она дает, жалкое зрелище. На звуки наших голосов Алан ответил коротким стоном и приподнял голову. Жив. Вот книга. Я с размаху ткнула Талмуд Ван Болу в грудь, едва не сбив его с ног. А теперь отпусти моего брата. Отпустить? После того, как ты сама передала мне в руки книгу? Ну уж нет. Для совершения обряда мне не хватало только ее. Пробормотал колдун, высвобождая книгу из ткани. Какого еще обряда? Самого главного обряда, которому я шел всю свою жизнь и который поможет мне удлинить ее настолько, насколько я пожелаю. А при чем здесь мой брат? Как это при чем? Вечная жизнь не берется из ниоткуда. Книга лишь позволяет отобрать ее у того, кто ей уже владеет. Самодовольно пояснил колдун. Насколько я знаю, твой братец не в восторге от подобной перспективы, так что я с радостью помогу ему избавиться от этой обузы. И после этого он останется жив. Вампир, у которого отняли дар вечной жизни, лишь труп. Снисходительно оборонил Ван Бол. А человек, отнявший жизнь у вампира, разве сам не становится им? Тут ты ошибаешься. Книга позволяет отобрать вечную жизнь у бессмертных существ, не заразившись жаждой крови или другими последствиями вроде боязни света. Кроме того, я смогу обрести и часть их сверхъестественных способностей. Кажется, юмористическая сказка резко закончилась. Начиналась суровая драма. И как любая смена декораций, она рождала новые вопросы. «Но почему ты выбрал именно Алана? Разве мало в королевстве других вампиров? Или это личная месть?» «Месть? Ну что ты, дорогая? Я всегда тебе симпатизировал. До тех пор, пока ты не додумалась перейти мне дорогу. Просто твой брат – единственный из вампиров, который добровольно отказался от крови и тем самым обрек себя на слабость». Только столь жалкого вампира можно пленить и удерживать долгое время. Только он не сможет дать мне отпора и помешать совершению обряда. Посмотри на него. Он так беспомощен, что не может даже пошевелиться, хотя его путы под силу разорвать и ребенку. Глупо тратить вечную жизнь на столь жалкое существование. Краем глаза я заметила рыжую тень, метнувшуюся под стол. «То есть ты способен одолеть только самого слабого?» – поддела я колдуна. «Даже вампира, питавшегося несколько дней назад, тебе пленить не под силу?» «Сразу видно, что ты никогда не видела вампира, только что оторвавшегося от шеи жертвы. Его способности настолько обострены, что к нему невозможно подобраться. Его предупредит его нюх, его невозможно догнать, его скорость быстрее ветра. Его невозможно победить, он сильнее отряда воинов. Даже спустя сутки в нем останется достаточно сил, чтобы стереть любого, кто покусится на его жизнь с лица земли. Нет. Я даже вскочить не успела, как невидимые путы сковали меня по рукам и ногам и пригвоздили к скамье. «Собралась напоить своего безвольного братца родной кровушкой, чтобы он спас вас обоих. Как мило! С удовольствием посмотрел бы эту картину при каких-нибудь других обстоятельствах. Предательство ради спасения. Сестра, изготовляющая ограничительное зелье, отдает свою кровь брату, не желающему быть вампиром». За спиной колдуна раздался грохот стекла. И осколки старинной вазы рассыпались по полу. Некоторые из них укатились под стол. «Твои штучки?» – покосился на меня Ван Бол. «Надеюсь, что Микки». В подтверждение моих слов из-под стола раздался приглушенный кошачий стон. «Ай!» – подхватила я и поспешно пояснила. «Слишком руки стягивает, так и кости поломать недолго». «Они тебе уже и не пригодятся». заметил колдун, сосредоточенно перемешивая что-то в большом чане. Но короткий жест рукой все же сделал и путы ослабил. «А вдруг ничего не выйдет? Может, не стоит так рисковать? Жизнь-то одна?» Вкрадчиво поинтересовалась я, стараясь отвлечь внимание Ван Бола. «Выйдет», – убежденно отрезал тот. «Эксперимент с девчонкой-оборотнем подтвердил, что я на верном пути». «Так вот, почему погибла дочь вожака. Но ведь он завершился неудачно». «С чего ты взяла?» «Он указал мне на недочеты, и я их исправил. Это все, что мне требовалось». «То есть ты не хотел забрать дар бессмертия у Ильмы?» – опешила я. «Что за вздор?» «Разумеется, нет. Жизнь оборотней лишь в 2-3 раза превосходит человеческую по продолжительности. К тому же половину ее они проводят в обличии зверя. Я никогда не рассматривал полуволков в качестве донора. Только вечность, отобранная у вампира, стоила всех усилий». «Значит, ты убил ее просто так?» Не веря своим ушам, переспросила я. Микки наконец решился выбраться из-под стола и стал осторожно пробираться к Алину, хромая на одну лапу и оставляя на полу кровавые капельки. «Бедный мой маленький котик». И действовал по своему излюбленному принципу. «Похитил самого слабого из племени», — продолжила я. «Самого слабого и глупого», — хмыкнул колдун. «Только женщина могла попасть в столь бесхитростную ловушку». Микки тем временем вскочил на спинку кресла и наклонился к Алину, протягивая окровавленную лапку помощи. Я чуть не прослезилась при виде такого самопожертвования. Бросив на меня короткий взгляд и увидев ободряющий кивок, Алин припал к губам к кошачьей лапе. «Эй, ты что там делаешь?» – взревел колдун, запоздало раздувая огненный шар и бросая его в кота. Но поздно. Тот успел кубарем скатиться на пол, а пленник разорвал веревки и отпрыгнул в сторону. Кубок пламени разбился о кресло слепящими брызгами, в один миг испепелив дерево. «А вот и он, наш вампир по неволе», – ухмыльнулся Ван Бол, отступая назад. «И что же ты будешь делать?» «Для начала вытрясу из тебя всю душу, а потом разнесу вдребезги всю твою лабораторию», – разминая руки, ответил Алин. «Я гляжу, страсть к разрушениям у вас с сестричкой в крови. Что ж, посмотрим, на что сгодится ее тщедушный братец». Подняв руки до уровня груди, колдун соединил ладони и медленно развел их в стороны, не разнимая кончиков пальцев. Под своеобразным куполом полыхнул огонек света. Пламя обрисовало шар размером с яблоко и наполнило его мерцающим сиянием. «Поиграем?» – улыбнулся Ван Бол, и всполохов колдовского света его улыбка получилась особенно зловещей. Ален принял вызов. Стремительной тенью он метнулся к чернокнижнику и, не дав тому опомниться, накрыл его ладони своими и соединил их вместе. Огненный шар лопнул, разлившись пламенем по коже колдуна. Пока тот тушил огонь и зарыгал проклятие и дул на обожженные пальцы, Алин молнией вернулся на место и терпеливо дожидался очередной каверзы. Ожоги заставили колдуна отказаться от применения огненной магии, но не сломили его уверенности в собственном могуществе. Теперь в сторону Алина метнулся увесистый дубовый табурет, но он не успел коснуться и тени Алина. В один миг он оказался у противоположной стены подземелья. «Читаешь мои мысли», – догадался Ван Бол. «Нравится быть вампиром». Вместо ответа Алан вихрем промчался вдоль полок со склянками, оставив после себя лишь осколки. Колдун с явным огорчением оглядел рассыпавшиеся по полу и смешавшиеся травы и порошки. «Столько лет работы! Но вечность, открывающаяся передо мной ценой твоей жизни, возместит все мои потери, вампир!» Следом грохнули на пол полки с эликсирами. «Зря стараешься!» Скрипя зубами, прошипел Ван Бол. «Это не спасет твою никчемную жизнь. Чтобы отобрать ее у тебя, мне достаточно одной лишь книги». Кажется, на этом запасы энергии Алана иссякли. С трудом переводя дух, он прислонился к стене, словно ища опоры. «Что я говорил?» – пророкотал колдун, остановившись рядом со мной. «Для того, чтобы обрести полную силу, тебе надо было осушить с десяток таких котов. Кровь животных – вода, по сравнению с человеческой. Только кровь человека делает вампира высшим существом. Но тебе этого не понять никогда». «Эль Таура Сентум!» Он взмахнул руками, и две черные змеи метнулись по полу к Алану. Из последних сил он взмыл вверх, застыв в полуметре от земли, и, выхватив подсвечник, закрепленный на стене, словно мечом, обрушил его на головы гадин. С громким шипением те растеклись по полу черной водой. «Алан, беги!» Изловчившись, я на миг одолела колдовские путы, подставила подножку Ван Болу и громко прокричала заклинание, открывая выход из подземелья. Но он не успел одолеть и половины лестницы, когда с пальцев чернокнижника сорвалась паутина из молний. Окутав обессилевшего Алана светящимся коконом, она подняла его в воздух и потащила назад, чтобы затем бросить на стол. «Тебе меня не остановить!» – самодовольно расхохотался колдун. «Смирись, щенок! Судьба дала тебе шанс обрести власть и познать вечность, но ты им не воспользовался. Считай, что это возмездие за твою слабость!» Я в бессилии пыталась вырваться из колдовских пут. «Где же мой хваленый дар? Где моя пресловутая сила, которой ты так боялся, Ван Бол?» Сейчас он уверен, что, отобрав книгу, лишил меня превосходства. Но ведь все окружающие твердили мне, что сила во мне самой. Почему же я не могу воспользоваться ей? Даже сейчас, когда на карту поставлена моя собственная жизнь и жизнь братьев Селены, к которым я уже успела привязаться. Селена бы боролась до конца. Так почему же я не в силах что-то изменить? Злодей тем временем колдовал над неподвижным телом Алана, расставляя свечи в голове и ногах, посыпая поверхность стола порошком и чертя что-то мелком. Неужели то время, о котором говорил отшельник, еще не пришло? Неужели даже сейчас, перед лицом смертельной опасности, в моей магии нет необходимости? Или, быть может, их всех ввели в заблуждение? И зеркало Ван Бола ошиблось, называя меня могущественной из местных волшебниц. «Вот видишь, у тебя нет книги и нет превосходства надо мной», словно читая мои мысли, заявил колдун. «А вот и он, самый главный компонент». Ван Бол на вытянутых руках пронес книгу до стола и осторожно положил ее на столешницу. «Осталось только вырвать лист с заклинанием, сжечь его над телом жертвы и посыпать его волшебным пеплом, который отберет вечную жизнь. А этот эликсир, смешанный с пеплом, станет моим пропуском в царство бессмертия. Попрощайся со своим жалким братом. Впрочем, честно признаться, невелика потеря». Колдун подошел к груди стекла и стал осторожно разбирать завалы. «А как же я? Неужели решил меня отпустить?» «Я за тебя возьмусь позже, а вот и он, мой сосуд вечности». Чернокнижник торжественно выудил чудом уцелевший кубок и вернулся к столу. «Надеюсь, ты меня извинишь. Желание завладеть вечной жизнью куда сильнее желание свести счеты с ведьмой-воровкой». Как в каком-то страшном кино я смотрела, как сорвался с корешка книги желтый лист со сложенным рисунком и старинными буквами, как роковая страничка взмыла вверх и застыла над телом Алана, как язычок пламени лизнул краешек бумаги и осветила зловещую улыбку на лице колдуна, застывшего над жертвенником, как, вспыхнув брызгами огня, листок рассыпался облачком пепла, упав на грудь вампира, как Ван Бол удовлетворенно поводил руками над пеплом, сосредоточенно шепча заклинание, и как с его пальцев сорвалась воздушная воронка, которая втянула в себя каждую пылинку и, закружив их вихрем, бросила в кубок с эликсиром. «Свершилось!» – возбужденно прошептал колдун. «К этому моменту я шел всю свою жизнь!» «Всю свою подлую и мерзкую жизнь», — добавила я. «Всю свою вечную, бессмертную жизнь», — снисходительно пояснил Ван Бол, любуясь сиянием рокового эликсира. Я поискала глазами Мики. Вот бы сейчас выбить бокал из рук злодея и разрушить колдовство. Но кота-хранителя не было видно. Вероятно, он зализывал рану после неудачного кровопролития. «Я пью вечность!» – провозгласил чернокнижник и жадно припал к кубку, осушив его за несколько глотков.